Глава 16. Империя Вангара и Чахдо. Замок Тохрангор. Я себе не завидовал. Впервые в жизни я осознал, что плотская любовь стала для меня тяжким бременем. Я был вынужден создавать детей не по своей воле, а по требованию моих невест. Лирда постоянно требовала от меня ребенка, угрожая лишить себя жизни, если я не подчинюсь. Это было настоящей манипуляцией. Я испытывал к ней чувства, но они были распределены между всеми невестами поровну. Кто может сказать, что он любит всех своих женщин одинаково? Я таких мужчин не знаю. Такого не бывает. Одну любишь больше, другую — меньше. Как, например, жену и любовницу. С одной миришься и живешь, потому что есть дети, квартира и прожитые годы. Другую страстно любишь, потому что она дает тебе то, чего не получаешь от жены дома, и встречаешься с ней редко и тайком. Я просто делил свою нежность, любовь и терпение на всех, не выделяя никого. Они были разными, со своими достоинствами и недостатками. За достоинства я их любил, а недостатки терпел. Молодое тело Иридара горело желанием, а ум Виктора Глухова думал о судьбах мира. Возможно, именно поэтому я продержался долго и щедро дарил ласки Лирде, и не только ей. Периодически появлялась Шиза, которая тоже требовала любви и ласки. Ночью, когда уставшая Лирда уснула, я собрал вещи в комок, взял в руки сапоги и на цыпочках, голый, вышел из комнаты. Но путь мне преградила Ганга. Она приперла меня своим животом к двери и сурово спросила. «Куда?» «По делам, дорогая», — ответил я. «У тебя тут дела еще не закончены», — произнесла она и, схватив меня за руку, потащила к себе. Я не сопротивлялся. В ее комнате на кровати лежала чернушка и улыбалась. Ее черная кожа едва была видна в сумраке ночника, зато зубы ослепительно белели на контрасте. Я был уверен, что она не отпустит меня. Ее тихий, но решительный голос проник в самые глубины моего сознания. «Мы знали, что ты попытаешься сбежать». Она произнесла это с легкой улыбкой, но в ее глазах горела страсть. До рассвета я занимался супружескими делами, погруженный в рутину обязанностей мужа. Однако, когда я собрался уходить, Ганга схватила меня за руку с неожиданной силой и потащила в соседнюю комнату. Дверь захлопнулась за мной с громким стуком. В полумраке я увидел Тору, бледную и немного испуганную. Она тоже была обнажена, и ее светлый пушок сверкал искорками в свете ночника. «Лежи», — сказал я ей, стараясь говорить уверенно. Но внутри меня бушевал вихрь эмоций. Я понимал, что не могу избежать того, что должно произойти. Я сделал это несколько раз. Она по-своему отблагодарила меня, как это могут только снежные эльфарки, лишенные запретов и стыда. Я поцеловал ее в щеки, ощущая, как бьется ее сердце под моей ладонью. Она отвернулась к стене, и ее дыхание стало ровным. Послышался легкий храп. «Принцесса тоже может храпеть», — подумал я с улыбкой. Я вернулся за своими вещами, но Ганга и в этот раз остановила меня. «Куда?» — вновь прозвучал голос, и я был сопровожден в следующую комнату. Там меня ждала гномка. «Возьми меня, мой муж», — произнесла она, приближаясь ко мне с грацией дикой беременной кошки. Ее большие глаза блестели, а живот слегка подрагивал от нетерпения. «Возьми меня, дорогой. Мне нравятся твои грубоватые ласки. Мои вещи остались у Ганги, и я задержался до утра». За завтраком она заговорила о свадьбе, ее голос был полон решимости. «Я не хочу опозориться», — сказала она, глядя мне прямо в глаза. «И ты должен быть мужественным, когда арчанки будут тебя обманывать и готовить к ритуалу. Не хочу слышать их насмешки». Я кивнул, стараясь не показать, как меня задевают ее слова. «Я справлюсь», — ответил я, — «ведь мне уже приходилось увеличивать свою мужественность и удивлять арчанок». «Помни, нас всех закроют в одном свадебном шатре», — продолжала она. Ее голос стал мягче. «Не опозорься. Люби нас всех». Я кивнул, думая о том, что там можно и поспать без этих дел. Но тут в голове у меня зазвенел тревожный колокольчик. «Постойте!» — воскликнул я. «Я же отправил вас на гору! Как вы вернулись?» Ганга посмотрела на меня с легкой усмешкой. «А глазастая захотела, чтобы мы вернулись», — ответила она невозмутимо. «И мы вернулись». «Просто захотела?» — я перевел взгляд на гномку, которая сидела рядом, опустив глаза. «Как захотела?» — спросил я, недоумевая. «Ну, дорогой муж», — начала глазастая. «Гангочка сказала, что ты, вероятно, захочешь сбежать ночью, а нам всем не хватает твоей ласки. Я решила, что нам нужно вернуться в замок, и попросила беседку, в которой мы сидели, вернуть нас туда». «И что?» — спросил я, не веря своим ушам. «Беседка послушалась?» «Нет», — ответила гномка. «Появился твой друг, такой обаятельный. Он почитал нам стихи и сказал, что знает, кто вернет нас обратно». «Вот в чем дело», — покачал я головой. «Это Бартоломей постарался. Ну, я ему...» Я не стал продолжать, но про себя подумал. «Спасибо, друг, удружил». «Да, он очень добрый и милый», — согласилась гномка. «А еще там была Мата. Она его слушала, а ее обнимал Жермен. Они стали парой, так и сказали». «Кому сказали?» Я растерялся от обилия информации. «Нам сказали, чтобы мы передали тебе. И Мата сказала, что мы всегда можем найти на горе приют и отдых. Мата позаботится о нас в благодарность за то, что ты устроил ее жизнь. Она богиня гномов, и меня назначили ее младшей жрицей. Теперь мне открыт вход на гору и выход с нее. Вот так». Я был поражен, как многого женщины могут достичь, объединившись. С этим нужно было что-то делать, но свои мысли я скрыл. «Если мы все обсудили, могу я идти выполнять ваши задания?» — спросил я. «Можешь», — ответила за всех Ганга. Ко мне выстроилась очередь невест. Первой меня поцеловала Ганга, последней — Лирда. Я обнял их всех, ответил на поцелуи и поспешил уйти. Да, именно ушел, потому что мне не хватало нежности и терпения, а дела звали меня в путь. Поэтому я искал покой на горе, как мужики ищут его в гаражах, подальше от семьи. Быть хранителем — задача не из легких для смертного, но еще сложнее быть хранителем, женатым на нескольких женщинах, которые считают тебя богом и пытаются управлять твоей жизнью. Неистребимая черта женщин — желание заставить мужей делать то, что они считают нужным. Они лучше знают, что нужно им обоим. И мужчине приходится добиваться этого. А женщина пилит и толкает мужа за шубой, за машиной, за квартирой. Надо их разъединить и пристроить к делу. А то от ничего не делания они такое напридумывают, что я всю свою жизнь посвящу тому, чтобы исполнять их прихоти и капризы. Я стал моделировать будущую семейную жизнь. Гангу отправил в Бродомир, ей там все знакомо. Тору на высокий хребет обустраивать мой новый дом. Гномку, подумав, оставил на горе, с ней спокойно, и она мозги не выносит, когда одна. Чернушку посажу наместницей в Чахдо, пусть управляет своими чернокожими подданными. А Лирду оставлю здесь, рядом с деревянными воинами. Обрисовал каждой задачи и успокоился. Потом я сидел в беседке, размышляя о смысле жизни и, оглядываясь на свою жизнь, не мог его найти. В чем же смысл? Родиться и трудиться, как завещал кто-то. Не знаю кто, но это было именно так. Я даже отпуск не могу взять. Перспектива не самая приятная, и она не вдохновляет на свершение. «Грустишь?» — спросил меня Авангур, войдя в беседку. — «Грущу», — согласился я. — «Запутался в женщинах», — признался я. — «Надо брать в жены высоких», — ответил он. — «Дочери Творца, они самое то». — «Как?» — спросил я. — «Среди вас только Биота, женщина, и даже от нее хочется бежать». — «Понимаю, но я не тактик, я стратег, поэтому я дал тебе совет, а ты думай», — ответил Авангур. — «Поздно», — сознался я. «Скоро свадьбы, и все мои невесты беременны». «Что, и Дриада тоже?» — изумился Авангур. «Вот ты наплодил будущих хранителей мира. Трудно им придется». «Почему это трудно?» — нахмурился я. Авангур часто говорил загадками, и его слово было весомым, как слово пророка. «Потому что их много. Начнут делить твое наследство». «А я где буду? Я вроде теперь бессмертный?» «А, бессмертный! Ты бессмертен, пока живешь, а умрешь — станешь смертным. Как-то умру. Вот так. С горы упадешь, отравят тебя, или еще какая неприятность произойдет». «Ты говоришь так, потому что что-то знаешь?» — спросил я, насторожившись. «Нет, просто хочу тебя предостеречь от наивных мечтаний. Ты не сын Творца и создан из плоти и костей. В тебе течет красная кровь, а в нас энергия, поэтому пока она есть, мы бессмертны. Теперь ты один великий хранитель. Не оступись и не упади. Мы все завязаны на тебя. Но я пришел к тебе вообще-то по делу. Ларион просит о встрече». «И что нужно этому зазнайке?» «Он хочет мира. Но я не объявлял ему войну. Он сменил князя в лесу, теперь там старик. И этот старик хочет отозвать войска из снежных гор, но они разбиты твоими верными снежными эльфарами и орками. Снежки движутся к лесу, и под знамя твоего генерала стекаются отряды снежков со всех сторон. Их уже больше 30 000 собралось под знаменем свободы. Как они кричат!» «Как так быстро?» — удивился я. «Очень быстро что-то», — ответил Авангур. «Ты будешь говорить с первым эльфаром? Он переживает за свое племя. Я бы на его месте тоже переживал, но, скажу тебе по секрету, я запланировал развитие событий несколько в другом русле. Сначала князь леса должен признать меня другом леса, потом дать согласие на женитьбу с лесной эльфаркой и объявить вечный мир с орками и снежными эльфарами, а потом все остальное». «Так к этому все и идет», — ответил Авангур. «Не опоздаешь? В войске снежных эльфаров идет свара. Спорят, что делать дальше. Одни хотят идти в лес и мстить, а высший совет — за мир. Останови снежное войско, они навели страх на лес, стоят у границ леса и чего-то ждут». «Они ждут моей команды», — ответил я. «Так и передай Лариону. Пусть отправляет посольство в замок Тохрангор к князю Чахдо и к снежным эльфарам. А говорить с ним мне не о чем». «Я так и предполагал», — невозмутимо кивнул Авангур. «Верное решение, командор. Надо дать понять Лариону, что он не избранный стручок фасоли, а как все на грядке». Я согласился с ним и подумал, что время странным образом сжалось. События понеслись вскачь уже без моего участия. И разгром войск леса произошел быстро, и снежные эльфары собрались под знаменем Керны быстро. Куда все катится? «Надо свадьбу устраивать, иначе можно опоздать», — подумал я. И перенесся в ставку великого хана. Старый хан, как всегда, страдал запорами. Жрал жирную баранину, запивал холодным гайратом и мечтал прожить 200 лет. Я появился прямо в шатре, где они с верховным шаманом беседовали о болезнях. У стариков в каком-то возрасте все разговоры сводятся к болячкам. Им больше не о чем говорить. Жизнь прожита, болячки нажиты, они их лелеют, как матери младенцев. «А у меня, представляешь, вчера икота была», — услышал я, как жаловался шаман. «К неприятностям это. Я на костях погадал. Вот жду со дня на день этого разрушителя. Этот шарныга все перебаламутил, смешал. Не поймешь, где свои, где чужие», — возмущенно продолжил старик. «Как раньше хорошо без него жили». Хан напрягся, громко испортил воздух и пригрозил старому шаману пальцем. «Ты поосторожнее со словами. Он, понимаешь, голос самого Худжгарха-мстителя». «А чего мне его бояться?» — рассердился старый шаман. «Ну, дедушка, сейчас ты пожалеешь о своих словах», — мстительно подумал я и подправил ему ауру, чтобы началась икота. «Он жрет все всухомятку, а потому и икота». Старый шаман не успел договорить, как начал икать. «И! Опять проклятая икота вернулась! Вот беда! И-и-и!» Тут появился я, сел и посмотрел на обомлевших стариков. Поморщился от вонючего спертого воздуха, но стерпел. «Как ты смел сюда попасть? И-и-и!» «Как ты смел, дедушка, плохо отзываться о голосе самого Худжгарха, твоего родича? Совсем страх потерял. Вот теперь и мучайся. Худжгарх тебя наказал». Шаман вытаращил глаза и икнул. Я отвернулся от него и приказал: «Великий хан, язык покажи!» Тот беспрекословно высунул свою желтую лопату. Лев бы позавидовал такому языку. «Да у тебя, великий, опять запор. — многозначительно произнес я. — Но ты, великий, не переживай. Худжгарг знает, что ты почитаешь отца и хулу на сына не говоришь. Он посылает тебе избавление от недуга. Я подправил его ауру, но не так, чтобы он стремительно умчался в сортир. Мне надо было поговорить насчет свадьбы. Разразился иканием шаман. Он хотел что-то сказать, но лишь икал. А я важно продолжил. Худжгарг милостью отца освободил степи от власти лжебога и его жрецов. Можешь отправлять войска для приведения оседлых к покорности отцу. Шаманов изничтожить под корень. Это воля Худжгарха. Хан уже явно почувствовал облегчение и не спорил. — Все сделаю, родич, — заискивающе произнес он. Позади меня раздалось. — Не слушай! — Заткнись, а! — строго произнес хан. — Ты уже наговорил тут. Еще мне не хватало своего верховного шамана хоронить. — Похлопочи о старике перед сыном, — попросил хан. — Видишь, он стар и теряет разум. — Замолчи! — завопил шаман и выбежал из шатра. Я проводил его взглядом и вернулся к хану. — Я же по своим делам заглянул, — начал я основной разговор. — Через 2 недели здесь должна состояться свадьба. — Да? Кто же женится? — удивленно спросил хан. — И почему я должен об этом знать? «Я женюсь, поэтому ты, великий, должен это знать». «На ком?» «На 5-ых», — ответил я. «Это кто 5-ых? Демон, что ли?» Я хотел сказать, сам ты демон, но лишь мягко улыбнулся и с грустинкой в голосе произнес. «На арчанке, на снежной эльфарке, на лесной эльфарке, на черной эльфарке и на гномке. Все они беременны». У хана отвисла челюсть, и показались желтые, стертые временем клыки. — Ты их где нашел? — спросил он. — Так арчанку вы мне подсунули, а остальные, по воле богов, сами пришли. — Вот как! — протянул хан. — Понимаю. Ты, как принц степи, хочешь провести свадьбу не в горах, не в лесу и не у гномов, а в степи, по нашим обрядам. Уважаю, родич. Ты больше орк, чем многие настоящие орки. Свадьбу сыграем самую пышную, по всем нашим традициям. Когда, говоришь, она будет? Через 2 седмицы. Успеем подготовиться. Ой, ты прости, мне надо... Хан вскочил, как молодой лорх, и как шустрый заяц выскочил из шатра. А мне тут больше делать нечего было. Я вернулся на гору, потому что пришло известие от Вейса. Он сообщал, что дан ход операции, продуманный мной. Весь день я бережно переносил орков на заранее построенный транспортный корабль, небольшой, но заполненный медкапсулами. В них орки-бойцы могли отдохнуть, восстановить силы и получить всю необходимую информацию о предстоящем задании. Тащить их через полкосмоса в рейдере было крайне неэффективно. Это я понял по прошлому разу, и сразу приступил к постройке транспорта. Когда размещение орков было закончено, я переместился на рейдер и вытащил Алиша из медицинской капсулы. Он быстро переоделся, окинул взглядом бойцов через мониторы и с легкой улыбкой произнес: «Ты не перестаешь меня удивлять. Я получил всю необходимую информацию и знаю, что делать. Не волнуйся, это обычная работа. Если силы специального ополчения сумеют подавить орбитальные крепости, я схвачу главарей синдиката, а затем отправлюсь на рейдере к Суровой. Орков же верну на построенном тобой транспорте. Кажется, все». Он смотрел на меня с ожиданием, и я, не удержавшись, улыбнулся и подошел ближе. Алиш порывисто обнял меня. «Я рад, дух, что встретил тебя. Спасибо», — произнес он, крепко прижимая меня к себе. Я тоже обнял его в ответ. «И тебе спасибо, демон. Живи счастливо». Мы разомкнули объятия, и я отправился обратно на гору. Планета Севилла. Снежные горы. Лерман Руил считал себя опытным копейщиком, прошедшим через 3 битвы. Хотя ему и не доводилось принимать участие в непосредственных сражениях, он ощущал себя настоящим героем. Он не без основания предполагал, что после войны все спишется, его заслуги зачтут, и он снова обретет влияние. Они преследовали отступающие войска леса 3 суток. И вечером командир десятка отправил его и еще пятерых воинов в дозор, чтобы разведать дорогу. Терции, уставшие от дневного марша и преследования лесных эльфаров, остановились на отдых. Но как только дозорные отошли на расстояние двух лиг, на них внезапно напали бойцы леса. Четверо воинов были мгновенно убиты, а Лера Монруила скрутили. С ужасом он узнал своих бывших товарищей, рейдеров, которые сопровождали его к дому. «Что происходит, Лер?» — сурово спросил один из рейдеров. «Почему вы оказались в рядах ополчения и среди простых бойцов?» «Меня раскрыли», — запинаясь, начал отвечать Лер. «У них есть девочка, которая может видеть прошлое и будущее». «Что за девочка?» — не поверил лесной эльфар. «Внучка великого князя, которую спасли из плена демонов. У нее дар, и она меня разоблачила. Меня приговорили к службе в ополчении, иначе меня казнили бы». «Вот как», — лесной эльфар задумался. «Значит, вы не смогли удержать столицу?» «Я был вынужден ее покинуть». «Тогда вы нам не нужны», — произнес рейдер и быстро свернул шею Леру Монруилу. Утром к месту убийства подошли разведчики и увидели тела пятерых погибших воинов. «Работа рейдеров леса», — хмуро произнес командир разведки. «Нам нужно возвращаться и доложить». «А что с Лером Монруилом делать?» — спросил один из разведчиков. «Ничего», — ответил командир. «Тела подберет трофейная команда и похоронит. У Монруила здесь был племянник. Ему нужно сообщить о судьбе дяди». Смерть предателя осталась незамеченной, а воодушевленные победами войска продолжали двигаться к лесу. К ним присоединились отряды из младших домов, вооруженные оружием, захваченным у лесных эльфаров. Силы ополчения росли с каждым днем, и вскоре они заняли центральный и восточный перевалы. Отряды братства отступали вместе с лесными эльфарами, которые охраняли дороги и перевалы. Вскоре к ополчению присоединились дружины лордов старших домов. До этого они не участвовали в боевых действиях, однако когда Керна остановила войска снежных эльфаров на границе с Вечным лесом, они почувствовали свою силу и послали к ней представителей для переговоров. Керна встретила посланцев в своем лагере. «Лерина, генерал!» — начал высокопарно Лер Радиил, рядом с которым стояли бывшие члены Комитета спасения, Доварил и Каприил. Узнав о победах ополчения, они поспешили покинуть столицу и присоединиться к нему. В отличие от Леры Пристаила, они не ушли вместе с ним, а сопровождали не самых знатных глав домов. «Мы представляем дружины и совет глав старших домов. Нам непонятно, почему мы стоим у границ леса, когда можем пойти дальше и добить павшего духом врага на его территории. В вашем бездействии мы видим предательство». Керна не обиделась и не возмутилась. «Я не командую дружинами старших домов», — ответила она. «Я командую ополчением, и оно выполняет мои приказы. Вы вольны поступать, как вам хочется. Если хотите идти в лес, идите и воюйте». «Но...» — хотел было возразить Лер Радиил. Однако, осознав, что у них появился шанс стать спасителями страны, он только молча кивнул и вскользь произнес: «Хорошо, мы выполним свой долг и станем истинными спасителями своей родины, а вы сидите тут, как мыши, и ждите». Он гордо вскинул голову и ушел со спутниками. Керна с усмешкой смотрела им вслед. В тот же день 3000 всадников отправились в путь, направляясь вглубь леса, через заброшенный город. Уверенные в отсутствии значительных сил противника, дружины ехали смело и даже немного беспечно. Победа ополчения над войсками леса вскружила им головы. Если уж необученные пастухи и ремесленники могли одолеть армию леса, то что уж говорить о матерых воинах. Они без труда пересекли границу и оказались в опустевшем городе, который был скрыт зарослями. Они проезжали по некогда великим, а теперь запущенным улицам, заросшим травой и кустарником. Стены, покрытые мхом, крыши домов, покрытые кустами и низкорослыми деревьями, все это создавало атмосферу запустения и упадка. Авангард без проблем преодолел город, но арьергард, внезапно столкнулся с неожиданной атакой в ущелье на въезде. Со всех сторон в них полетели магические заклятия и стрелы. На узкой дороге среди ущелья конница не смогла оказать достойного сопротивления. Услышав звуки боя позади, основные силы поспешили на помощь рейергарду. Однако и там шум битвы становился все громче. Леркардиил, командующий походом, растерялся, не зная, как действовать. Войска сгрудились и начали рассеиваться по улицам города. Часть дружин повернула на помощь к рейергарду, но под ударами магов была вынуждена укрыться в городе. Другая часть попыталась помочь авангарду, но вскоре вернулась без потерь. Общего командования уже не было, все кричали и шумели. «Что делать?» — испуганно спросил молодой Доварил. «Что нам делать? Нас зажали с тыла и спереди!» «Ждем», — произнес Лер-Радиил дрожащими губами. Шум схватки постепенно стихал, и обратно возвратилась лишь небольшая часть потрепанных и израненных воинов, сумевших вырваться из западни. Основные силы снежных эльфаров были заперты в городе, но их не атаковали. Основные силы снежных эльфаров были заперты в городе, но их не атаковали. Лер-Радиил созвал совет командиров. «Нас предали!» — возмущенно заговорил он. «Ополчение знало о присутствии войск леса, и нам не сообщили об этом!» Один из лордов сурово прервал его. «Лер-Радиил, мы были глупы, что последовали за вами. Вы всегда были лишь тенью этого подонка Монруила. Вы не заслуживаете уважения. Вам скружила голову быстрая победа ополчения, и вы захотели прославиться. Но разве можно достичь славы, следуя за вами? Мы все здесь погибнем. Нам нужно пробиваться обратно, и я не буду выполнять ваши приказы». «Как вы смеете?» — возмутился Лер-Радиил. «А вы вызываете меня на дуэль?» — усмехнулся лорд. «Пошел прочь, ничтожество!» Он отстранил Лера рукой в латной перчатке. «Кто со мной? Мы прорвемся обратно!» Он подошел к своему коню, вздохнул и отпустил его. «Конными мы не пойдем!» — крикнул он, и его дружина спешилась, оставив своих прекрасных лошадей. Они уходили обратно, унося с собой позор поражения и бесславие. Из похода не вернулось почти 500 воинов снежных эльфаров. По пути они гибли от засад, устроенных пограничниками леса. Эти воины хорошо знали эти места, пробирались по горным тропам и, внезапно атакуя, непрерывно наносили урон тяжело вооруженным воинам. Маги снежных эльфаров истощили свои запасы и погибли все до одного, а лучники истратили все стрелы. Воинов, ушедших в лес, молча встречали патрули ополчения, а они шли и шли, понурив головы. На границе у подножья старых гор перед передовыми отрядами выстроилась Терция и преградила им путь. — В чем дело? — спросил усталый Лер-Доварил. — Вам приказано покинуть эти места и вернуться в родные поселения, — ответили ему. — Почему? У лордов не было сил возмущаться. Они молча смотрели на офицера с непроницаемо бесстрастным лицом. «Вы покрыли позором свой народ. На вас бесчестие. Вы бежали из леса от пограничников, бросили своих товарищей. В вас нет чести сражаться за родину. Вот приказ высшего совета. Все лорды, ушедшие в поход на лес, лишены права называться лордами старших домов, и их дома лишены права называться старшими домами. Вас проводят к объездной дороге, и ко всем, кто откажется подчиниться решению высшего совета, будет применена высшая мера наказания — смерть за неповиновение приказам во время войны». Лорды не стали спорить. Передовые отряды понуро свернули на объездную дорогу и поплелись прочь. Высокие планы бытия. Снежные горы. Высокий хребет. Ставка великого хана степи. У меня оставалось еще одно важное дело — строительство владений у подножия высокого хребта. Я хотел продемонстрировать эльфарам, которые признали меня своим лордом, всю мощь их господина. Я понимал значимость зримого величия и решил им подыграть. Я собрал всех, кто был со мной — Градиила, Су, Фому, конечно, Тору, детей ночи из бывшего дома Медной горы, Самуила с его сыном. мы отправились к озеру, где должен был стоять мой новый дом. Оставив их на площадке за озером, я начал вызывать элементаля земли. Он появился быстро и, получив свою порцию благодати, захотел поиграть. Мы начали выравнивать предгорье, засыпать овраги и на глазах изумленных и испуганных эльфаров проложили дорогу от места, где должна была стоять крепость, до точки, откуда дворфы будут строить пути к основной средней дороге. Затем мы пробили туннель вдоль хребта и соединили его с оркскими землями свидетелей Худжгарха и с дорогой, ведущей в Чахдо. Мы не стали пробивать туннель под горой, это было бы слишком затратно в плане расхода энергии, а вышли на поверхность и выровняли склон. Затем мы возвели стены новой крепости и соорудили арочный вход. «Это наш новый дом», — сообщил я им. «Скоро прибудут дворфы и начнут строить дома жителей, башни и дом лорда. А вам построят поселок вон на той площадке», — указал я, — «за озером. Дорога сюда идет в обход озера». На все это у меня ушло полдня. Затем я оставил всех, кроме Торы, на этом месте, чтобы они определились с дворфами, которые прибудут сюда со дня на день. Война уже не мешала им, и дворфы горели желанием заработать золото. Аванс в размере 100 000 золотых лиров им уже был выплачен. А сам я вместе с пораженной увиденным Торой вернулся на свою гору ждать посланца от князя Великого Леса. Он пожаловал вместе с Иларионом, но не в замок Тохрангор, а к моей горе. Оба появились в окне. Эларион, который сменил одежду на одежду своего народа, и старик с умными глазами. «Пустишь нас?» — спросил Эларион. «Заходите», — разрешил я. «Это новый князь леса. Его зовут...» «Меня его имя не интересует», — оборвал я Элариона. «Пусть смертные его знают. Что ты хочешь, уважаемый хранитель леса? Я хочу заключить мир между снежными эльфарами, орками и народом леса. Новый князь леса признает Иридара Тохрангора, князя Чахдо и принца степи, своим другом?» — спросил я. «Признаю», — спокойно ответил новый князь. «Ты признаешь право князя Чахдо взять в жены бывшую дриаду Лирду?» «Признаю», — ответил князь. «Мир между лесом и орками заключен. Ступай к себе, мы поговорим с хранителем Эларионом без тебя», — ответил я. И старик исчез. «Чтобы заключить мир между снежными эльфарами и вечным лесом, — начал я, — нужно разобраться, кто будет хранителем снежного народа. Я уступаю тебе это право», — неохотно ответил Иларион. «Договор?» — спросил я. «Договор», — ответил он, и в наших руках появились свитки. «Очень хорошо», — сказал я. «Теперь между народами снежных гор и народом великого леса вечный мир и дружба. Пусть князь отправляет послов к генералу Керни. Она уполномочена принимать заверения дружбы и признание прав народа Снежного княжества на самостоятельность и свободу». Эларион кивнул и отбыл к себе, а я облегченно выдохнул. Впервые за многие месяцы у меня появилось свободное время. Мне ничего уже делать не надо было. Осталось ждать свадьбы, и я отправился в замок Тохрангор к своим невестам. Сказать, что я отдыхал в тишине и покое со своими дорогими невестами, было бы неправдой. У Ганги, как у предводительницы ополчения невест, было много нерешенных вопросов, которые я должен был решать. Она заявила, что поскольку свадьба будет проходить по традиции морков, то все невесты должны быть в свадебных нарядах этого народа, и я тоже. Я не стал спорить и отправился на корабль-базу, где по рисункам создал для всех праздничные костюмы. Вернувшись в тот же день, я показал их невестам. Сам тоже надел один из костюмов и чуть не надорвался от смеха, увидев беременных бегемотиков в кожаных юбках и бусах из монет. Они выглядели словно цыганский табор. Ганга рассердилась и сказала, что я ничего не понимаю в свадебных нарядах ее народа и принес не то, что нужно. «Каждая невеста должна быть в своем наряде», — заявила она. Я привел Альгирну в наряде жрицы и спросил. «Ты хочешь, чтобы чернушка на свадьбе выглядела так?» «Нет», — отрезала Ганга, и я отправил всех к мадам Версан на 2 суток. Сам же отправился на речку ловить рыбу и раков. За мной ввязался один из вампиров, который с удивлением наблюдал, как я ползаю вдоль берега в воде, вытаскиваю раков, а потом варю их на костре в чугунке и ем. Потом я лежал на траве и наслаждался покоем. «Вот она, жизнь», — говорил я сам себе, счастливо улыбаясь. «Но зачем нужно было так рано жениться?» Но время летело, как стая журавлей на юг, и, наконец, наступил день свадьбы. Я прошел пытку обмывания арчанками, светил своим увеличенным мужским достоинством, и каждая стремилась его потрогать. Я говорил им, что у меня еще впереди 5 брачных обязательств, и ни-ни, отстаньте. Они хохотали, как заведенные. Потом был процесс передачи невест жениху от отца, по одной. И это делал сам хан. Со стороны это было проявлением огромного уважения. Затем начался пир, где вожди и знатные горжики поднимали тосты и рассказывали, что я должен сделать со своими невестами, причем в подробностях. Невесты краснели, бледнели, серели, а Тора вставала и убегала из-за стола блевать в сторонке. Все шло уже к вечеру и к отдыху, когда мне стало неспокойно. Сначала я не придал этому значения. Суматоха праздника поглотила мое внимание, но чувство тревоги не только не исчезало, но и усиливалось с каждой минутой. Я обратился к своему сознанию, но оно молчало, не раскрывая своих секретов. Я уже решил, что это все пустяки, как вдруг посреди праздника появились 2 фигуры. С удивлением я узнал в них Рока и его двойника. «Они что, пришли поздравить меня?» — подумал я. И тут Шиза, словно очнувшись от сна, громко воскликнула: «Виктор, у него в руках термоядерный заряд!» Я в ужасе раскрыл рот. Рок рассмеялся, как безумный. «Ты думал, что победил меня, червяк?» — произнес он. «Ты думал, что я буду вечно скитаться среди смертных?» Я сидел, словно парализованный, глядя на него, и не в силах пошевелиться. Мое сознание будто замерло, а тело словно сковало невидимыми путами. «Чародейство!» — закричала Шиза, и этот крик пробудил меня к действию. Я вышел из оцепенения и увидел, как Рок открыл крышку небольшого сундучка и сунул руку внутрь. Меня выбросило в боевой режим, я подбежал к Року и увидел, как в его руках разгорается пламя. «Взрыв!» — подумал я, но не было времени на размышления. Я схватил его за руки и телепортировался в открытый космос над планетой. Я был быстр, но и реакция взрыва шла слишком быстро. Я выпустил его руки, а Рок схватил мои и сжал мертвыми пальцами. Он был уже мертв, а между нами рос шар яркого огня, и я не знал, что делать. И тут меня погрузило в мое расслоенное сознание. Я оказался на берегу озера. Рядом жевал свою шляпу Лен. Ко мне бежала Шиза, протягивая ребенка, а за ней следовали плачущие малыши. Шиза прижалась ко мне и прошептала: «Виктор, сохрани нашу дочь». И в этот момент нас накрыла ослепительная вспышка. Все исчезло в огне, и я тоже. Я, как дух, летел в безбрежном пространстве между мирами, приближаясь к своему месту вечного покоя. Не было ни печали, ни сожалений. Все чувства пропали с душой и телом. Я был лишь духом, а моя плоть сгорела в пламени термоядерного фугаса, который, как я предполагал, Рок получил в подарок от синдиката. И теперь синдикат, уже погибший, мстил мне. Внезапно мое умиротворенное состояние было нарушено резким толчком, и я, дернувшись, оказался рядом с ожившей статуей мужчины. Это был судья, и я узнал его. «Жаль, человек, что так произошло», — произнес он с печалью в голосе. «Ты был хорошим хранителем, но много разрушал и вергнул мир в хаос. Сейчас нет такого, кто мог бы уберечь его от разрушительных последствий твоих действий. Но на его обломках возникнет новая жизнь. Единственное, что я могу для тебя сделать, это вернуть тебя в твое прежнее тело. — А вернуть меня в лабиринт нельзя? — спросил я. — Нет, ты умер здесь. Ты не Курама, который мог блуждать тысячелетиями по подземелью. Умерев, ты действительно умер. У меня нет для тебя нового тела. Прощай. — А как же мои дети? Жены! — отчаянно закричал я. — О них позаботятся. И меня вновь окутала темнота. А вместе с темнотой пришла боль. Я застонал и прошептал. — Как же больно! Он пришел в себя. Услышал я голос, говорящий по-английски, который сносно знал. Я с трудом разлепил глаза и увидел склонившуюся надо мной женскую фигуру. «Лежи, Виктор», — произнесла она по-русски, и я, напрягая память, с удивлением узнал американку из ЮНИСЕФ. «Гиана?» — прошептал я, и она прижала ладошку к моему рту. «Не говори, ты ранен, и тебе нужна срочная медпомощь. Мы не знали, что тут будешь ты, иначе я бы отменила операцию», — сказала она снова на русском. «Сейчас тебя перенесут в геликоптер, и мы полетим в Пакистан. Там тебе сделают операцию, а потом Красный Крест передаст тебя советскому посольству. Лежи». Я обессиленно закрыл глаза. «Так это все мне привиделось», — подумал я. «Новый мир, хранители, магия и невесты. Как же долго я был без сознания». Но тут внутри меня грянул гром. «Нейросеть исследователя разработчика установлена и распаковывает пакет программ». Услышал я нежный женский голос в своей голове, причем так отчетливо, как будто слышал ушами. «Оператору доступны следующие базы. Универсальная база выживания, универсальная база медицины, универсальная база энергоструктура, база универсального боя». «Что?» — воскликнул я, не в силах сдержаться. — Шиза? И прежде чем вновь погрузиться в темноту беспамятства, услышал. Опять бредит. Кружится ветер, кружится и возвращается на круги свои. У каждой истории есть начало и свой конец. Конец. Март 2025 года.